Глава 9. Мика. «Твой папочка сегодня явно встал не с той ноги. Уже сидя в самолете, говорю я на ушко своему сокровищу. Лан отошел в уборную, так что я спокойно могла излить душу единственному доступному мне слушателю. Не знаю, как не прибило его. Стискиваю я зубы, вспоминая наглость этого самодовольного индюка. «Яй!» — явно соглашается со мной малыш, сверкая своей беззубой улыбкой. «Совершенно верно. Вот покажем мы ему, как только доберемся до дома твоих бабушки с дедушкой». «Боже, какой прелестный ребенок!» — прижимает руки к груди бабушка. «Честно сказать, я потрясена, увидев вовсе не то, что ожидаю. Когда мы ехали сюда, да и вообще, когда Лан говорил о своей матери, я была уверена, что речь шла о почтенной Матроне, а не женщине, которой едва ли дашь 50 лет. В свои 62 бабушка Рустика выглядела просто потрясающе. С уложенными светлыми волосами, в элегантном платье. Она словно сошла с экрана телевизора». «Не хочешь его взять?» — спрашивает Нурлан. «Ой, я 100 лет детей на руках не держала», — как-то странно отвечает женщина, даже не предпринимая попытки взять малыша. «Ну, ты скажешь, мам, разве такое забывается? Это же как езда на велосипеде». Тут к нам подходит статный мужчина, до ужаса напоминающий Лана. «Ну что же ты гостей на пороге держишь?» — говорит он, и, в отличие от своей жены, тут же тянется к ребенку. Пухлик тут же начинает улыбаться, размахивая ручками, и с радостью принимается знакомиться с дедом. Мы проходим в гостиную, пока слуги относят наши вещи. Через полчаса разговора становится понятно, что родители Нурлана совершенно не те, что я себе представляла. Как он вообще мог рассчитывать на то, что они согласятся воспитывать Рустама? Это ведь люди, которые наслаждаются своей вольной жизнью, воспитав детей и решив, что на этом их миссия закончена. О чем только Лан думает? Пообедав, мы поднимаемся в выделенную нам комнату, где я тут же начинаю задавать ему вопросы. «Ты действительно думаешь, что твои родители возьмут Рустика?» Сидя на кровати и меняя малышу подгузник, спрашиваю я. «Они не показались мне готовыми к такому». «Если будет такая необходимость, возьмут. Да и что сложного в его воспитании? Наймут няньку и...» «Так почему же ты сам не займешься его воспитанием? Раз это так просто!» Перебиваю я его. «Потому что не хочу. Не мое это, понимаешь?» Хмурится он, как-то странно, смотря на дрыгающего ножками пухлика. «Надо было думать об этом раньше, чем заделывать его!» Злюсь я на его слова. «Ты кто вообще такая, чтобы выговаривать мне все это? Чертова воровка!» «Я не воровка! Сколько раз говорить! Лучше бы разобрался в своем офисе и узнал, кто на самом деле у тебя ворует?» Не выдерживаю я. Малыш пугается моей вспышки и начинает надрывно плакать, из-за чего я, ругая саму себя, подхватываю его на руки, начиная укачивать. «Еще и ребенка мне испугал!» — ворчу я, на что Нурлан возмущенно приподнимает брови. «Я испугал? Это ты тут начала истерить без повода? Или ты настолько вошла в роль жены, что решила, будто можешь качать права? Позволь напомнить тебе, что ты никто. Это не твой ребенок». «Я знаю, что он не мой, но я беспокоюсь о нем больше, чем ты», — чувствуя себя задетой, говорю я. «Ты просто эгоистичный мужлан, мечтающий спихнуть с себя ответственность». «Я не просил у тебя характеристику», — делая ко мне шаг, рычит мужчина. «Ну а я дала, и не рычи на меня. Ты ведь не хочешь, чтобы твой план провалился?» Приподнимаю я нахально брови. «А ты не хочешь в тюрьму или напомнить тебе?» И не думает сдаваться он. Если бы не прекращающийся плач ребенка, я высказала бы ему все, что о нем думаю. Но, подумав о пухлике, вмиг затухаю и просто отворачиваюсь от этого невыносимого мужчины. «Ну все, все, прости, малыш». «Тсс», — шепчу я, укачивая его и целуя в макушку. «Весь вспотел, мой бедненький». Воркую, зная, как его это успокаивает. «К К счастью, злой как черт Нурлан вылетает за дверь, оставив нас одних. Нурлан. «Маленькая стерва!» — рычу я, спускаясь на первый этаж. «Нахалка!» Просто не верилось, что у нее нашлась наглость высказать мне все это. Строит из себя святошу, в то время как сама просто мелкая мошенница, которая хочет поживиться за чужой счет. Знаю я таких праведниц. Открыв заднюю дверь во двор, иду по направлению к конюшне. У отца хобби разводить лошадей. И приезжая к нему, я нередко провожу время, катаясь верхом на одном из его лучших жеребцов. Не хочется признаваться, но я рассчитывал на более радушный прием. Думал, мама будет рада внуку, проявит заботу. Черт, неужели я так плохо знаю родителей? Когда перестану видеть в них тех, кем они не являются? Разве не в них я такой непробиваемый? Хотят или нет, но Рустик останется с ними, говорю я сам себе, выводя лошадь из загона. Не бросят же они родного внука на произвол судьбы. Сынок, не хочешь наконец рассказать, почему так долго скрывал свою семью? Казалось бы, справившись с первоначальным шоком, спрашивает мама за ужином. «Неужели дело в той обиде, что ты затаил из-за нашей попытки женить тебя на племяннице Эльвиры?» Мама хмурится, сама того не осознавая, давая мне шанс на идеальное объяснение. «Вы же сами заявили, что если я не женюсь на этой престарелой деве, знаться со мной не захотите и сноху не примете. Разве нет?» Наслаждаясь произведенным эффектом, спрашиваю я. Родители тушуются, переглядываясь. А потом в разговор вступает папа. «Мы ж сгоряча ляпнули, сын. А ты на веру принял и так сильно обиделся, что даже не сообщил нам о рождении внука, не говоря уже о своей женитьбе». «Ну, погорячился, с кем не бывает, сам же говоришь». Иду я на попятную. «Сейчас же познакомил и с женой, и с сыном. Сюрприз вам настоящий устроил. Вы что, не рады?» Только и разговоров было о внуках. «А как он появился? Вы как не родные!» Не смог сдержать упрека. «Ну, что ты такое говоришь? Конечно же, мы рады!» Тут же всплескивает руками мама. «Мы просто были так шокированы, что не знали, как реагировать». «Нам очень жаль, что мы не сообщили вам раньше», вступает в диалог моя женушка, о присутствии которой я и забыл. Толстунчик спокойно спал себе в люльке, установленной на журнальном столике, пока мы ужинали в столовой. «Давайте забудем об этом, дети. Мы тоже были неправы, настаивая на своем», — примирительно говорит мама. «И я делаю вид, что отпускаю обиду, хотя на самом деле и не вспоминала той истории с этим глупым сватовством. Если подумать, этот фиктивный брак поможет мне еще и с тем, чтобы в будущем избежать разговоров о свадьбе. Родители просто житья мне не давали в последнее время, настаивая на том, что мне пора остепениться и завести семью». Почему люди не понимают, что не всем нужна эта самая семья? Зачем бы я стал менять свою отлаженную жизнь со множеством удовольствий ради одной юбки? У меня столько женщин. Выбирай на каждый день недели. Взять и обменять это на одну единственную скучную жену? Нет уж, спасибо. «Чего ты смотришь? Давай ложись уже!» Закатываю я глаза, наблюдая за метаниями своей фиктивной женушки. «Даже не думай доставать его!» Предостерегаю ее я, видя, как она метнула взгляд в сторону детской кроватки. Я уложил Рустика, пока она была в душе, и не собирался слушать детский плач, только ради того, чтобы ей было чем отгородиться от меня. «Вон, побросай подушек, если тебе так необходима баррикада». Закатываю я глаза, кивая в сторону сброшенных мною прямо на пол маленьких подушек. «Джентльмен уступил бы мне спальню», — ворчит Малика, следуя моему совету и раскладывая между нами подушки. «Хорошо, что я не джентльмен. Это помогает мне избежать множества трудностей». С удовольствием потягиваюсь я на ортопедическом матрасе и переворачиваюсь на живот, продолжая лениво наблюдать за этой злюкой. «А нельзя было попросить еще одно одеяло?» Натягивая на себя край одеяла и прикрываясь, спрашивает она. «Нельзя. Муж и жена должны спать под одним», язвлю я. «Тебе это откуда знать?» Язвит она в ответ, кидая на меня злой взгляд своих невероятно теплых янтарных глаз. И как я только не замечал, какой у них необычный оттенок. Или, возможно, это просто игра света? «Что?» Глупо моргаю я, не понимая, откуда только взялись подобные мысли. Не хватало мне только думать об этой воровке, как о женщине. Она — бесполое существо, и точка. А теплые у нее глаза или холодные, мне до одного места. «Откуда тебе знать, если ты не был женат?» Закатывает она глаза и, выключив свет, отворачивается от меня. «Ну и ладно. Мне же безопаснее, а то лезет в голову всякая чушь. Вот что делает ароматное после душа женское тело рядом». «Мика, вот ведь сволочь! Еще и смотрит так, словно впервые увидел. Уставился, как на сладкую конфету, и глазами пожирает. Ах, если бы причина этого пожирания не была в банальном желании иметь женщину. Но до этого мне еще биться и биться об эту закрытую дверь под именем Нурлан. Все, что он может предложить, — это секс. А мне нужно гораздо большее». «И как тебе удалось захомутать моего непутевого сына?» — спрашивает меня за завтраком свекровь. Мужчины с утра пораньше отправились на рыбалку, что меня немало удивило. Но никак не вязался у меня образ Мажиева с рыбалкой. «Я не хомутала?» — скромно улыбаюсь я, пожимая плечами. «Это скорее он меня поймал». «Ну и дела!» — только и качает на это головой и женщина. «Еще бы! Зная то, каким гулякой является ее сын, неудивительно, что она в непроходящем шоке от его женитьбы. Просто так сошлись звезды. Нам было суждено быть вместе». Действительно веря в то, что говорю, улыбаюсь я. «Пусть Нурлан еще не знает, но я — его судьба. Мне, конечно, придется заняться неким перевоспитанием этого мужчины, искоренить некоторые особо дурные привычки. Но результат явно будет стоить того. Ведь по итогу я получу не одного, а целых двоих дорогих моему сердцу мужчин». «Не бойся, мой сладкий. Я никому тебя не отдам. Ты будешь только моим зайчиком». Воркую я, нежась в ванне вместе с малышом. Перед ужином я решила принять ванну и захватила с собой Пухлика, который безумно любил наши банные процедуры. Кто я такая, чтобы лишать его такого удовольствия? «Бабушка — это, конечно, хорошо, но родителей она не заменит, да?» Поглаживаю его пухлые ручки, пока он что-то лопочет на своем тарабарском. «Да, видишь, какой ты умный, в отличие от твоего папочки». «Агах», — растягивая губы в улыбке, отвечает Рустик. «Мы обязательно научим твоего папу быть папой, и он поймет, как ему повезло иметь такого сына, как ты», — целуя его в макушку, шепчу я. «Мне безумно обидно от всего происходящего». Вернувшись с рыбалки, этот балбес даже не обратил внимания на Рустика. А ведь малыш к нему тянулся. Залопотал, стоило завидеть отца в дверях. Но тот, под предлогом того, что ему нужно срочно переодеться и принять душ, ушел, даже не поприветствовав сына. «Что бы нам такого придумать, чтобы папа начал обращать на нас внимание?» — задумчиво спрашиваю я. В голове вертится только одно — соблазнение. Но в таком случае я крупно рискую, ведь Нурлану нет доверия. Он может, даже переспав со мной, спокойно развестись. И тогда я останусь не только с разбитым сердцем, но и с запятнанной честью. Да, мы женаты, но я не готова становиться девкой на одну ночь. Пусть эта ночь и будет проведена с законным мужем. Возможно, в этом моя ошибка. Может, нужно просто отбросить свои принципы и рискнуть? В постель бы я точно смогла его затащить. А что потом? Как его там удержать? Я же ничего не умею. Ему надоест уже на второй раз, если он, конечно, будет. Такой опытный мужчина, как Лан, не поведется на невинную девственницу. Господи, неужели я всерьез размышляю о том, чтобы отдать ему девственность? Мужчине, который даже не думает обо мне всерьез? Я точно лишилась рассудка, раз эта возможность больше будоражит, чем пугает.